А вот Ксюню все устраивает, похоже. Она до сих пор продолжает играть с тем самым зайцем, которого я ей кинул. «Кая-кая», — лепечет она своим тоненьким голоском. Но внезапно ее голос прерывается. Звук хриплый, будто в горле что-то застряло. Ее лицо стремительно краснеет, глаза расширяются. Она хватается за горло, ее рот широко распахивается, но звуки больше не выходят, ни одной гласной. Я на мгновение застываю, как будто кто-то ударил меня по голове. Что происходит? «Ксюня, ты чего? Почему красная?» Но тут же отбрасываю оцепенение и бросаюсь к ней. Ползу изо всех сил, цепляясь за ковролин, толкая руками вперед свое тело. Добравшись до Ксюни, я толкаю ее плечо, трясу, пытаюсь привести в чувство. «Кю!» — кричу я, но она не реагирует. Ее глаза широко раскрываются от страха, в них плещется немая мольба. Личико застывает, на нем только боль. Я не поддаюсь панике. В груди все сжимается, дыхание сбивается. Я терпеть не могу плакать, это слабость. Но сейчас мне все равно. Я открываю рот и кричу. Громко, отчаянно, на всю комнату, на весь этаж. Это не просто крик, это зов подмоги. Мой вопль срабатывает. В комнату врываются взрослые. Их лица белеют, как простыни, пока они бросаются к Ксюне. Я тяжело дышу, вцепившись пальцами в ковер, наблюдаю за происходящим. В голове бьется одна мысль. Я сделал все, что мог, но я не отвожу взгляда от Ксюни. Она ведь моя суженая. Мы в одной кроватке спим. Комната наполняется взрослыми, как будто вся усадьба собралась в этом маленьком пространстве. Один из дружинников тут же подхватывает Ксюню и аккуратно кладет ее на стол, обтянутый мягкой тканью. На этом столе нам обычно меняют подгузники. Сейчас же это реанимационная. Служанка, с выпученными от ужаса глазами, кричит: «Лекаря сюда, скорее!» Не проходит и нескольких секунд, как в комнату врывается мама. Ее лицо белое, губы плотно сжаты. За ней, тяжело дыша, появляется родовой лекарь. Его круглая физиономия пылает, как переспелый помидор, а живот подпрыгивает с каждым шагом. Что случилось, срывается с его губ, но, увидев Ксюню, он сразу берет себя в руки и бросается к столу. Лекарь наклоняется над девочкой, открывает ее рот еще шире и быстро осматривает. Его толстые руки двигаются ловко, но лицо становится все мрачнее. Я сижу на полу, не отрывая взгляда от происходящего. Стараюсь не шуметь, чтобы не отвлекать взрослых. Лекарь нахмурился еще сильнее, прищурился, наклонился ближе, внимательно разглядывая что-то в горле Ксюни. «Киста», — громко объявляет он. Его голос прорезает шум суеты в комнате. «Здесь киста, прямо в горле». Мама хватается за стол, ее лицо искажено страхом. «Делайте что-нибудь», — кричит она, ее голос почти срывается. Она задыхается. Лекарь стиснул зубы, его пальцы дрожат, но он быстро берет себя в руки. Его руки начинают светиться мягким, золотистым светом, магическая энергия наполняет их. Атрибутика порядка. Он осторожно кладет ладони на горло Ксюни, его лицо сосредоточенное. Ксюня лежит неподвижно, ее лицо становится синеватым, хриплый звук едва слышен. «Я пытаюсь», — выкрикивает лекарь, не отрывая рук, но опухоль не поддается. «Мне нужно больше времени». Ползая по полу, я с беспокойством смотрю на лекаря. Его мерцающие руки трясутся от напряжения, но они ничего не могут сделать. Бессилие. Я вижу это в его взгляде, в его движениях, и это бесит еще больше. Он-то вылечит Ксюня, но она уже может задохнуться к этому времени. Также и за скальпелем никто не успеет сбегать, а обычные ножницы, в этот крохотный рот они просто не пролезут. Ксюня. Она все так же беззвучно открывает рот, ее крошечные ручки дергаются, будто пытаются ухватиться за воздух. Ее лицо становится все безжизненнее, и я чувствую, как адреналин накрывает меня. Что еще они могут сделать? Дырку в гортани, но неизвестны размеры кисты. «Киста», — мелькает мысль в голове, — «это же пузырь». С греческого «пузырь». Значит, у нее внутри пузырь. Опухоль в горле. Пузырь. Слово, казалось, заполняет мое сознание целиком. Пузырь. Этот пузырь внутри нее, и он не должен там быть. Я бросаю взгляд на мыльные пузыри, еще плавающие в воздухе вокруг. Кто здесь разрушитель пузырей? Конечно, я. Разве не я уничтожил их сотни, тысячи? Но сейчас лекарь пытается спасти Ксюню. Его лицо перекошено от усилий, но у него не получается. Как такое возможно? Исцеление заблокировано, но когда получится? Ее лицо уже почти синее. Время уходит. Я разрушитель. Я уничтожил больше пузырей, чем кто-либо еще. Неужели я отступлю перед этим? Действовать. Надо действовать. Но как? Она слишком далеко, я не могу до нее дотянуться. Мои руки короткие, мои ноги еще не ходят. Я просто гребаный карапуз. Моя магия, она тоже пока бесполезна, радиус слишком мал. Но я разрушитель, я должен что-то придумать. Адреналин стучит в моей голове, руки сжимаются в крошечные кулачки. Я смотрю на нее, на ее лицо, и чувствую, как внутри поднимается что-то горячее. Это решимость. Если взрослые не справятся, это сделаю я. Мой взгляд падает на горло Ксюни. Там пузырь. Красная опухоль перекрывает ей дыхание. Хел, меня дери. Я взорву эту дрянь. Я делаю глубокий вдох, сосредотачиваюсь и, нарочно пошатнувшись, падаю на пол. Кха-кха. Хриплю я, издавая сиплые, прерывистые звуки, как только могу. Мама тут же оборачивается. Ее лицо мгновенно меняется. Еще больший ужас расползается по нему, глаза широко распахнуты. «Мой сыночек, Слава!» — кричит она в панике, бросаясь ко мне. Слава тоже не дышит. Лекарь, выпрямившись, резко поворачивается в мою сторону. «Быстро! На стол!» — приказывает он, крутя головой. Мама хватает меня, прижимает к себе и кладет рядом с Ксюней. Но как только меня укладывают на стол, я сразу переворачиваюсь на живот. Мои руки, хоть и слабые, резко отталкивают ее. «Слава, что ты делаешь?» Мамин голос дрожит от шока, но я не обращаю внимания. Сейчас мне не до женщин. Рывком я подползаю к Ксюне. Усилие дается с трудом. Каждое движение словно высасывает из меня силы. Мне сразу хочется спать. О, это младенческое тело. Особенно после недавнего обеда. Но я не могу позволить себе уснуть. Если я закрою глаза сейчас, Ксюне может уже не быть рядом, когда я их открою. Подползая ближе, я вижу ее раскрытый рот и глаза, полные боли, но глаза игнорирую. Там, в горле, красная опухоль перекрывает весь проход, это моя цель. Бах, шепчу я, напрягаясь изо всех сил. Моя воля концентрируется в одном импульсе, и в следующий миг пузырь взрывается. Нет, взрыв, это слишком громкое слово. Скорее, я просто протыкаю его своей силой. Моя атрибутика разрушения делает свое дело, ибо этот пузырь недостоин существовать. И Ксюня резко вздыхает, ее грудь вздымается, а лицо, еще мгновение назад синеватое, тут же заливается громким криком. Она снова может дышать. Поток крови вырывается из ее рта, забрызгивая стол. Алые брызни летят во все стороны. Лекарь в шоке. Кровь окатывает его лицо, но он даже не отходит, просто хлопает глазами. Служанка вскрикивает, ее руки вцепляются в передник. «Работай, Мефодий!» Рычит мама, и, очнувшись, лекарь начинает заживлять рану. Его руки светятся магией, запечатывая края поврежденной ткани. «Что с Ксюней?» – параллельно вопрошает мама. «Я лежу рядом, обессиленный. Мир становится все более расплывчатым, будто кто-то гасит свет. Я вырубаюсь. Но прежде чем сознание окончательно покидает меня, я слышу голос толстяка лекаря. Он ее спас. Княжич спас девочку». Глава 3. Проснулся я внезапно. Такое бывает, когда душу терзают дурные сны или кто-то из близких пытается по-тихому подсунуть градусник под подмышку. Я же пришел в себя, как будто кто-то дал мне команду. Встать, открыв глаза, я понял, проспал 2 дня. Нет, это я не почувствовал каким-то мистическим образом, календарь на стене сдал. Красный кружочек, которым служанка отмечала дни, передвинулся на 2 ячейки. Мама, увидев, что ее любимый сынуля очнулся, облегченно выдохнула. У нее этот вздох был с двойным эффектом. И нервное напряжение уходит, и от усталости глаза слезятся. Она, видимо, все это время из комнаты не выходила, караулила, как будто я мог взять и передумать просыпаться. По соседству раздался звонкий, переливчатый детский смех. Ксюня вовсю играла с мягким зайцем, которого называла Кай. Ее счастье было заразительным, хотя я, честно говоря, никак не мог понять, что такого увлекательного в этом плюшевом недоразумении. Уродливый же заяц, таких не бывает. Но стоило ей заметить, что я проснулся, как игра тут же перестала ее интересовать. Она бодро подползла к кроватке и протянула игрушку с радостным видом. «Сова, на, ой, ты хочешь подарить Славе зайчика?» Мама с улыбкой подняла Ксюню и усадила рядом со мной. Я вынужденно взял это пуховое чудовище. Ксюня тут же заулыбалась, довольная, а я задумался, а что, если попробую взорвать, ну, как взорвал кисту, когда лечил Ксюню, опухоль ведь тоже состоит не из мыльной воды, почему бы не сработать и на зайце. Взял его покрепче, сосредоточился, кусочек силы собрал, пустил в плюшевую тушку. Тишина, ноль эффекта, даже усы у него не дернулись. Моя запутанная борода. Заяц остался цел и невредим, а его кривая морда смотрела на меня безмятежно. Значит, до зайца еще не дорос. А с кистой жену, я ради Ксюни постарался и чуть не надорвал попу. Ну да, ладно, все еще впереди. Тем временем мама уже сбегала за медперсоналом. Толстяк-лекарь, что-то бормоча себе под нос, пощупал мне пульс, посмотрел в глаза и хлопнул себя по бедрам. Выносил вердикт коротко, словно колокол ударил. Его светлость в полном порядке. Мама выдохнула так, будто сняла с плеч мешок картошки. Я едва сдержался, чтобы не спросить, кто тут лечится, я или она. Ну, люблю пошутить, да. На следующий день нас с Ксюней отправили дышать свежим воздухом. Для этого нас торжественно выкатили во двор на коляске. Двор городской усадьбы просторный, аккуратно вымощенный камнем, а вокруг раскинулся небольшой, но ухоженный сад. Деревья радовали глаз симметричностью, а кусты словно выстроились по струнке. Все дышало порядком и деньгами. Мы с Ксюней мирно катались туда-сюда, пока мама, отойдя в сторонку, болтала с кем-то из прислуги. Вроде бы все шло идеально. И тут я заметил знакомый силуэт. Из-за дома, с заложенными за спину руками, медленно вышел тот самый городской лекарь, не наш родовой толстяк, а тот, другой, долговязый, с липкими руками, от одного воспоминания о которых меня передернуло. Он осматривал нас с Ксюней всего раз, но этого хватило. Но что-то с ним было не так, его лицо стало серым, почти белесым, как пыльная тряпка. Шел он в сопровождении двух дружинников, угрюмых, вооруженных. Компания скрылась за дверями, а я, удобно устроившись в своей коляске, наблюдал за этим представлением издалека. Дверь закрылась, тишина, и тут изнутри, откуда-то из подвала, раздалось. Сначала громкий стук, словно ударили обухом топора, а потом чей-то жалобный слабый крик. Меня заставили. Спустя некоторое время снова стук, тишина. Мне не пришлось долго гадать, что там произошло. Через пару минут дружинники вышли обратно. На этот раз они вынесли к гаражу длинный черный мешок. Мама не обратила на них внимания. Я же равнодушно провожал мешок взглядом. Затем выдохнул. Хана. Ксюня, услышав, глянула на меня. Хана. Радостно повторяла она, смеясь заразительно. Я перевел взгляд на девочку. Сидела в своей коляске, играла с Каей, своим уродливым зайцем. Улыбка до ушей, ни следа от того ужаса, что был еще совсем недавно. Вот она, детская память, стирает все ненужное и оставляет только солнечные зайчики. Последую-ка ее примеру. Я отвернулся и стал любоваться садом. В конце концов, свежий воздух, он на то и существует, чтобы не портить себе настроение лишними мыслями. И, думаю, вы уже догадались, больше этот лекарь нам с Ксюней на глаза не попадался. Ну и ладно, руки у него все равно были липкие и отвратительные. Каждый раз, как вспоминал его прикосновение, будто паутина прилипала к коже. Я сидел, пытаясь сложить в голове разбросанные пазлы. Этот лекарь, да уж, он точно все подстроил. Неприязнь к нему вспыхнула с первой же встречи, и теперь, обдумывая случившееся, я начинал понимать, почему. Липкие руки, липкий взгляд, липкие намерения. Его давний осмотр был лишь предлогом. На самом деле он искал способ подобраться к Ксюне. Тогда-то и создал кисту в горле Ксюни, маленькую, незаметную, чтобы она росла долго, словно подспудный сорняк. Именно поэтому толстяк не смог ее вылечить сразу. Тот гад с липкими руками заранее все предусмотрел. Постарался, чтобы эта опухоль стала неуправляемой, чтобы обычное лечение порядка не помогло. А вот защиту от атрибутики разрушения липкой руки не предвидел. Хех, я хмыкнул, ощущая, как внутри поднимается холодная волна ярости. Таких вещей стоило ожидать. Я это прекрасно знал. Адепты порядка. Их лекари на многое способны. Уж мне-то известно. Пожил-то я немало. Я сам мог бы прочитать целую теоретическую лекцию о том, как создать что-то подобное, спрятать глубоко, чтобы вылезло только через месяцы. Вот почему я никогда не доверял свое лечение никому, кроме ближайших соратников. Непроверенные люди – это опасный риск, который обходится слишком дорого. И этот случай лишний раз подтвердил мои старые принципы. Но мысль, что тот лекарь мог подбросить что-то и мне, свербила в голове. А что, если... Я закрыл глаза, сосредотачиваясь. Пытался почувствовать что-то чужое внутри, какое-то инородное зерно. Но ничего, не было ни боли, ни зуда, ни малейшего намека на подлость. Я вздохнул и отмахнулся от этих мыслей. Глупости. Меня уже 10 раз проверили. Лекарь с липкими руками не оставил в моем теле ничего. Все чисто. На вечерней прогулке мое внимание привлекла массивная фигура, появившаяся у ворот усадьбы. Этот бородач уже мелькал в старой усадьбе. Тогда он командовал тренировкой дружинников, что однажды упражнялись с осадной башней. На этот раз он пришел налегке, ни деревянных мечей, ни башни. Вроде бы, и смотреть на него мне незачем. Зачем тогда пришел? Иди назад. Но случайный взгляд упал на его пояс, и я застыл. Меч. Рукоять массивная, с изящной резьбой. В месте, где клинок едва выглядывал из ножен, сверкнул тонкий отблеск стали, не яркий, но словно обещающий скрытую мощь. Это был не просто меч. Это было что-то стоящее. Я оживился, руки сами собой потянулись вперед. Ме. Бородатый остановился. Посмотрел на меня с широкой улыбкой, будто я сделал ему похвалу, и сказал, медленно растягивая слова: «Хотите посмотреть мой меч, ваша светлость?» Голос у него был низкий, как у медведя, только что проснувшегося после зимней спячки. Я потянулся еще сильнее, пальцы будто сами собой тянулись к клинку. Взгляд прикован, дыхание замирает. Бородатый, заметив мою одержимость, неторопливо достал меч из ножен. Металл сверкнул в лучах солнца, словно озаряя все вокруг. «Этот меч непростой, княжич, из особого сплава сделан», — сказал он с легкой гордостью, поднимая оружие так, чтобы я мог рассмотреть его во всей красе. «Раздобыли в источнике металла в нашем ареале, атрибутика металла, по сути, под вид атрибутики земли, хотя в этих классификациях многое притянуто за уши, а наш местный ареал богат на источники разных атрибутик. Не зря же мы живем в хорошей усадьбе. Доступ к таким ресурсам многое решает. Ме, требовал я, не отрывая глаз. Да вы его не удержите же, хмыкнул бородач, но, видимо, мое упорство его все-таки проняло, и он наклонился, позволяя мне коснуться рукояти. Пальцы легли на холодное покрытие, и я замер. Волна удовольствия прокатилась по всему телу. Вот оно, настоящее. Это был инструмент разрушения, воплощение мощи. Внутри меня все загорелось восторгом. Как бы этим мечом зайца полоснуть, или что-нибудь другое. Да хоть мыльные пузыри те же потыкать, и то разнообразие. Я крепче сжал рукоять, стараясь прочувствовать оружие. Но вот незадача. Мои младенческие пальцы пока слишком слабы, чтобы удержать такую тяжесть, даже при поддержке бородача. Меч пока неподъемный. Бородач заметил мои попытки, слегка улыбнулся и спокойно вернул оружие обратно в ножны, словно ничуть не сомневался, что время моего триумфа еще придет. Он потрепал меня по плечу, как старого друга. «Подрастешь, княжич, и свой меч заведешь. А пока расти, руки укрепляй». Я недовольно уставился на него. «Эй, мужик, ты чего? Я хотел поиграться с мечом, а ты так запросто уходишь. Куды пошел? Меч отдай и топай себе». Но бородач уже удалялся, а я остался дуть щеки. Рязанская усадьба Опасновых. В просторной зале усадьбы, освещенной мягким светом камина, тени на стенах плавно колыхались, словно прислушиваясь к разговору. Княгиня Ирина сидела в глубоком кресле, устало потирая виски. Ее взгляд остановился на двух мужчинах, сидящих перед ней. «Говорите», — коротко бросила она. Матвей Мутов, грузный воевода княжеской дружины, вздохнул. Рядом сидел Ефрем, старший дружинник княгини, и на мгновение они переглянулись. Наконец, Матвей заговорил. «Виновник сознался, о нем можно больше не беспокоиться, но мы обязаны уведомить отца Ксении Тимофеевны о покушении». Ирина нахмурилась, ее руки опустились на подлокотники кресла. «Тогда он ее заберет», — тихо ответила княгиня, но в ее голосе не было растерянности, только усталое понимание. «Значит, заберет», — спокойно произнес Матвей. «Ирина Дмитриевна, это его право, он отец». Ирина вздохнула. «Я уже отправила сообщение», — сказала она, после долгого молчания. «Но он сейчас не в городе. Когда прибудет, скорее всего, да, он ее увезет». Матвей слегка наклонился вперед, его взгляд выражал не просто внимание, а сочувствие. «Вы еще хотели что-то обсудить, Ирина Дмитриевна?» Она подняла на него глаза, выражение лица сменилось. Теперь в них была не только усталость, но и растерянность, смешанная аж с гордостью. «Это мой сын спас Ксению», — медленно произнесла она, словно сама еще не отошла от новости. Матвей замер. На его суровом лице на мгновение отразилось искреннее непонимание. «Как это спас?» — спросил он, его голос прозвучал на полтона ниже. В смысле, громко заплакал и позвал помощь. Вячеслав Святозарович взорвал опухоль в горле девочки, произнесла Ирина твердо. Матвей застыл, его взгляд невольно метнулся к Ефрему. Старший дружинник, разумеется, уже знал и никак не отреагировал, только едва заметный кивок. «Да, все так, как взорвал», — спросил воевода, не веря собственным ушам. Ирина посмотрела на потушенный камин, силой мысли. «А еще он, похоже, мыльные пузыри взрывает», — добавила она грустно. Прислуга пару раз замечала. «Сначала я сама не поверила, а потом все сложилось. У моего сына ядро алхимика, но ведет он себя, как разрушитель, Матвей Максимович». В комнате повисла тишина. Матвей снова бросил быстрый взгляд на Ефрема, словно ища в его реакции подтверждение, что они оба слышат одно и то же. Но Ефрем Антонович сидел молчаливый как партизан. Он не передавал Матвею отчета об инциденте, но оно и понятно, информация секретна и только княгиня могла лично сообщить ее. Это точно разрушение? Матвей засомневался. Его легко можно спутать с огнем или грозой. Ни вспышек, ни пепла, ни гари не было, следует ответ от Ефрема. Воевода удивленно вскинул густые брови. Ирина прервала молчание, ее голос был ровным, но в нем ощущалась едва заметная дрожь. «Я не знаю, как это возможно, и не знаю, кому можно об этом рассказать. Поэтому прошу держать в тайне, даже от наместника пока что». Матвей выпрямился. «Конечно, ваша светлость, только не поймите меня неправильно, Ирина Дмитриевна, но откуда в княжеском роду взяться разрушителю?» Его голос звучал хрипловато, словно каждое слово проходило через плотный ком сомнений. «У князей Опасновых никогда не было таких предков». Он сделал паузу, будто собирался с мыслями, а затем продолжил. «Да, атрибутика, это далеко не всегда наследственное, но она тесно связана с ареалом обитания. Если в ближайшем ареале нет источников разрушения, то откуда оно могло появиться?» Ирина покачала головой, ее взгляд оставался прикован к пламени. «Я не знаю, Матвей Максимович», — повторила она, — «но ты должен составить программу обучения для моего сына, такую, чтобы он мог реализовать свой потенциал». Матвей с минуту молчал. «Хорошо», — наконец ответил он, огладив бороду. «Я займусь обучением княжича». Я сидел в детской зоне, отделенной от остального пространства перегородкой, и лениво смотрел, как Ксюня возится с кубиками. Все вокруг было тихо и умиротворенно, пока дверь вдруг не распахнулась. В комнату заглянул бородатый мужчина, тот самый медведь в человеческом обличье. Я, некогда привыкший смотреть сверху вниз на других в прошлой жизни, теперь, в теле мелкого карапуза княжича, уставился на его могучие плечи и широкую грудь. Гигант с густой бородой, серьезным взглядом и аурой абсолютной уверенности выглядел внушительно. Прямо скажем, впечатление он произвел, но ненадолго. Моя заинтересованность тут же угасла, стоило мне заметить, что он явился опять без осадной башни. Вот честно, зачем тогда приходить? Еще и притащил ворох ярких коробок зачем-то. Мужчина медленно опустился на одно колено, излучая неподдельную мягкость. Суровый облик и его низкий бархатный голос в этот момент казались абсолютно несовместимыми. «Ваша светлость Вячеслав Святозарович, посмотрите, что я вам принес». Он сгрузил коробки и начал их распаковывать. Вот достал какой-то большой круглый диск с кнопкой и аккуратно поставил его на пол. Я, прищурившись, смотрел, как бородатый нажал на кнопку, и тут, бах, диск резко выстрелил пенопластовым снарядом прямо в меня. Кубик прилетел мне точно в лоб. От неожиданности я чуть подался назад, но вместо возмущения вдруг расхохотался. Это было не больно, скорее неожиданно и, что уж греха таить, весело. «Смотрите в оба, ваша светлость, а то снова прилетит», — сказал бородатый, с довольной улыбкой наблюдая за мной и Ксюней. Та, забыв обо всем на свете, поползла к загадочному устройству, ее глаза горели нескрываемым любопытством. Мужчина подхватил ее, усадил перед диском и несколько раз показал, как нажимать на кнопку. Ксюня не растерялась и хлопнула по кнопке обеими руками. Новый кубик, описав дугу, снова полетел в меня. Я, уже зная, чего ожидать, попытался увернуться, но все равно получил заряд в плечо по касательной. Мы вдвоем разразились смехом. Ксюня хлопала в ладоши от восторга, а я принял стойку, как боец перед поединком, правда, на четвереньках. Она тут же зарядила еще раз. Кубик вылетел с тихим щелчком, и я попытался уклониться, но все же чуть не завалился, когда снаряд задел бок. «Силфьорда тебе в горло, а бородач не так уж и плох, хоть и зажал меч». Я замер в ожидании следующего залпа. Бородатый, скрестив руки на груди, с явным одобрением смотрел на нас. «Сейчас очень даже неплохо», — проговорил он, усмехаясь. Но, княжич, не расслабляйтесь. Главное в бою не скорость, а предугадывание следующего шага соперника. Я вдруг поймал себя на мысли, что начинаю уважать медведя. Этот человек понимал, что к чему. Такие игры не просто для смеха. Это была настоящая тренировка ядра, заставляющая его защищать организм. Ядро училось распределять энергию по всему телу, укрепляя каждую мышцу, каждую клетку. Это делало одаренного не только магом, способным бросать молнии или огненные шары, но и настоящим воином, таким, чье тело становилось крепостью, способной выдержать удары, и оружием, готовым нанести их. Вот что важно. Одаренные – это не просто мастера дальнобойных техник, швыряющие заклинания из-за угла. Настоящий магистр – это совершенно другой уровень. Его тело неуязвимо для обычного физического урона. Оно выдерживает залпы ракет, обстрел гаубиц, прямые удары танковых снарядов. Но есть нюанс. Другой магистр может сломать ему шею одним ударом. Почему? Потому что его кулак пронизан магией. И вот это уже настоящая сила. Ксюня снова хлопнула по кнопке, и очередной кубик вылетел из диска. На этот раз я успел вовремя увернуться, сделав резкое движение в бок. Йо! Выдохнул я, ликуя. Наконец, победа! Бородатый усмехнулся, заметив мой восторг, и явно остался доволен. Этот человек вовремя зашел. Он увлек меня, пробудил азарт и, что важнее, сделал боевую тренировку частью игры. А он случайно не мой папа? Не похож. Он страшный, а я красивый. Бородач с гордостью распаковал остальные коробки, демонстрируя содержимое так, словно это были сундуки с сокровищами. Я, вооружившись пенопластовой дубинкой в форме меча, следующая цель была очевидна – Ксюня. Она визжала от смеха, уползая по комнате, а я, поддавшись азарту, бросился в погоню, нещадно рубя. Когда она, смеясь, повернулась ко мне спиной, меч приземлилась ей на попу. Под ее смех я продолжил рубить ее. Уми. Но внезапно атмосфера изменилась. У дверей стояла мама. Она замерла, скрестив руки на груди. Ее взгляд переходил то на меня с мечом над распластанной Ксюней, то на бородача, который, к моему удивлению, выглядел слегка напуганным. По ее лицу было видно, что она пытается понять, как, черт возьми, это все оценивать. «Матвей Максимович», — наконец произнесла мама, и в ее голосе послышался едва заметный упрек, — «вы уверены, что такие агрессивные игрушки действительно способствуют развитию ребенка? Мне кажется, это только подстегивает его склонность к разрушению». Гнев в ее взгляде мог нас всех убить. Я инстинктивно спрятал меч за спину. Матвей на миг замер, словно подбирая слова, которые могли бы смягчить ситуацию. Он слегка прочистил горло и произнес оправдывающимся голосом. «Ирина Дмитриевна, при всем моем уважении, вашему княжичу сыну необходима стимуляция. Если он разрушитель, ему нужны такие тренировки». Мама нахмурилась. «Но мы даже не знаем наверняка, разрушитель ли мой сын», — резко возразила она. «У него ядро алхимика. Возможно, его природа совершенно другая, и подобные игры могут увести его по неправильному пути, развивая не созидание, а склонность к деструктивности. Я стою в полном офиге. Вот тебе и спалился, что разрушитель. Ну не темник я, не темник, блин». Мама явно не в восторге. И если она решит, что новые игрушки вредны, мне их точно не оставит. А этого допустить нельзя. Краем глаза я заметил, как Ксюня обиженно уселась в углу, игнорируя происходящее. Видимо, ей не понравилось, что я больше не гоняюсь за ней с мечом и не рублю по попе. «Ну, извиняй, подруга, тут как бы пришла беда. Хел меня дери. Думай, решение пришло само собой». Быстро отбросив пенопластовый клинок в сторону, я пополз к коробке с черной башней, конструктором, который до этого проигнорировал. С энтузиазмом я принялся собирать детали, стараясь изобразить максимум увлеченности. Если мама увидит, что игрушки полезны, что они заставляют меня думать, концентрироваться, она наверняка передумает. А если я успею собрать башню быстро и аккуратно, это станет отличным аргументом в мою пользу. Пухленькие пальцы ловко соединяли блоки-кубики, а я краем уха слушал, как мама тяжело выдохнула. «Матвей Максимович, когда я просила потренировать моего сына, то думала, вы его как-то начнете, ну не знаю, закалять, но это...» Мои руки двигались быстро, укладывая один большой кубик на другой. Пока мама продолжала спорить с Матвеем, черная башня росла прямо на глазах. Черные стены поднимались все выше, а я, слегка высунув язык от сосредоточенности, аккуратно ставил кубики парапеты. Башня получалась внушительной, почти в мой рост. На самой вершине я с осторожностью водрузил два небольших кубика, напоминающих сторожевые башенки, и, закончив, гордо замахал ручками, словно дирижер, завершивший симфонию. Мама в это время высказывала свое недовольство. «Я не вижу ничего хорошего в том, чтобы учить ребенка бить людей. Ма!» – перебил я громким возгласом, показывая на свое творение. «Ма!» – мама и Матвей одновременно повернули головы в мою сторону. Княгиня удивленно моргнула, ее взгляд скользнул по моему архитектурному шедевру. Матвей довольно усмехнулся, а потом тайком показал мне большой палец. Я гордо указал на башню и произнес: «Баша! Башека!» Мама молча смотрела то на меня, то на башню. Выражение ее лица вдруг смягчилось, словно ледяная корка треснула, обнажая тепло. «Славик, как быстро ты собрал! Какой умненький ты у меня!» — просюсюкала княгиня, наклонившись и уперев руки в колени. «Сам догадался, куда что ставить. Такой сообразительный, прямо мастер-строитель». Матвей тут же воспользовался моментом, чтобы продолжить разговор. «Видите, Ирина Дмитриевна, эти игрушки развивают планирование и учат понимать последствия разрушения. Конечно, для развития разрушителю нужно не только разрушать. Я изучал некоторую литературу на эту тему. Чтобы разрушить что-то грамотно, нужно сначала понять, как это построено. Эти игры учат не только логике, но и стратегии, помогают укрепить связь между созиданием и разрушением». Мама перевела взгляд с Матвея обратно на башню, потом снова на меня, задумавшись. Я, гордо выпрямившись, упер руки в бока и улыбался так широко, что еще чуть-чуть, и уши бы задел губами. «Настоящий архитектор, не меньше. Ну и, долго мне еще ждать? Хвалите уже дальше, не стесняйтесь». «Ну ладно», — наконец произнесла мама, тихо выдохнув. «Возможно, это действительно разумно». Мы с бородачом едва не подпрыгнули от радости. «Разрешили. Это стоило отметить, и я не собирался откладывать празднование». Без лишних раздумий я схватил пенопластовый кубик и, вдохновленный своим успехом, с криком «Бабах!» нанес по башне решающий удар, точно в ее уязвимое место. Я ведь, как архитектор, знал его прекрасно. Черные стены рухнули с грохотом, а кубики разлетелись по комнате, словно фейерверк или брызги шампанского. Я залился веселым смехом, глядя на разрушенные останки своего творения. Это было великолепно. Ксюня, которая все это время обиженно сидела в углу, наконец не выдержала. Позабыв о своем дуте, она рванула к разбросанным кубикам, с любопытством начала их трогать, а потом, как и все в ее жизни, пробовать на зуб. Ну да, чем-то черные блоки напоминали шоколадки. Мама тяжело вздохнула, ее взгляд скользнул к Матвею, который в ответ лишь пожал плечами и неуверенно почесал затылок. Но было уже поздно. Решение о пользе игрушек, видимо, уже утвердилось в ее голове, и менять его она явно не собиралась. А я, наслаждаясь моментом триумфа, уже прикидывал, какую башню построю в следующий раз и как ее разрушить. Вечером мама, видимо решив, что моя активность с игрушками – отличный повод для начала воспитательной работы, взяла в руки внушительных размеров книгу. Она устроилась в кресле, с видом человека, готового передать важные истины, а я с Ксюней уже лежали в кроватке, готовые ко сну. «Сегодня мы почитаем про известных разрушителей», — произнесла мама мягким тоном, — «но не про тех, кто разрушал ради разрушения, а про тех, кто творил новое, придавал смысл хаосу. Были среди разрушителей и великие политики, и реформаторы, и меценаты». Она открыла книгу с яркой обложкой. Золотые буквы на фоне замысловатых вензелей. Классика. «Но я-то знал, что будет дальше. Это будут рассказы про типа благородных разрушителей». Мама начала читать, а я слушал вполуха. Среди упоминаемых имен мелькали старые знакомые, люди, о которых мне уже доводилось узнать в прошлой жизни. Некоторые даже довелось встретить лично. Все это звучало убедительно и важно, вот только одного имени я не услышал. Меня. Ха, ну конечно, мама про меня не читала, поди, специально пролистала мое имя. Хотя в такой книжке я точно заслуживал места. Правда, маленьким деткам про таких магов, как я, обычно не рассказывают. Ну разве что для устрашения, чтобы плохиши знали, что бывает, если переборщить с шалостями. Но если уж говорить о великих разрушителях, то мое имя определенно должно было занять достойное место в этом списке. Я усмехнулся, слушая мамино повествование. Пусть пока читает про других, мое время еще придет, а ведь я был тем еще разрушителем. В прошлой жизни мое имя не ассоциировалось с созиданием. Генерал – это не та должность, которую связывают с мирными реформами. Моя слава была мрачной, иногда откровенно зловещей. Кто-то называл меня безумным генералом. Ладно, многие так говорили, но только не мои подчиненные, потому что они знали, что я действовал строго по правилам войны. Правда, правила эти были предельно жестокими. Я был тем, кто соответствовал своим врагам, настоящим мясникам. Взять хотя бы ацтеков. Их жрецы с ножами, их жертвенники, омытые кровью, их ненасытная жажда боли и страха. Они дали миру свои кровожадные правила, а я принял их вызов и победил. И вот так он позаботился о художниках. Голос мамы продолжал звучать где-то на заднем плане. Тех, о ком читает мама, я бы без колебаний назвал трусами. Политики, меценаты, дипломаты, красивые истории, благородные примеры, вдохновляющие пустышки. И все это ни о чем. Их секрет прост. Они просто не развивали себя как настоящих разрушителей и воинов. Они были слишком осторожны, слишком слабы, чтобы использовать свою атрибутику до конца. Вот и все. Я на миг открыл глаза и бросил взгляд на Ксюню. Она уже тихонько сопела, свернувшись калачиком под одеялом. Спокойная, счастливая. Интересно, зачем мама вообще читает? Мы же младенцы. Столько слов мы знать точно не должны. Ну, может, она просто для самоуспокоения это делает. Волнуется, бывает. Я тоже закрыл глаза, решив последовать ее примеру. Хватит воспоминаний. Пусть будет ночь без прошлого. Завтра, может, снова подумаю о былом, но не сейчас. Сейчас только тишина. Мама склонилась надо мной, ее теплые губы коснулись моего лба. Поцелуй был легким, почти невесомым, но теплым, как лучик солнца в пасмурный день. На миг я почувствовал, как ее ладонь мягко провела по моим волосам, успокаивая и убаюкивая. «Спокойной ночи», — тихо прошептала она, и ее голос прозвучал так нежно, будто уносил с собой все тревоги дня. То, что мама была алхимиком, ощущалось повсюду. Вездесущий запах трав или химических элементов будто преследовал ее. Иногда он был едва уловимым, как шлейф аромата, а иногда накрывал с головой. Лаборатория явно где-то была в доме, хоть я ее еще и не видел. Вот и сейчас кабинет был пропитан запахами редких трав, которые, казалось, впитались в само дерево мебели. Мама, сидя в кресле, усадила меня на колени и играла со мной. Ее тонкие пальцы мягко щекотали мой живот, а ласковый голос что-то шептал, произнося шутки и смешные слова. Я смеялся, просто, чтобы порадовать ее. Ведь, если честно, щекотки я так-то не боюсь, но как можно было не ответить на ее старания? Все было тихо и спокойно, пока дверь кабинета вдруг не открылась. В проеме стоял высокий мужчина с тревожным лицом. Слуга уже объявил его как графа Бастрыкина. Несмотря на аристократическую осанку, граф выглядел так, будто готов провалиться сквозь землю. Он буквально стелился перед мамой, глубоко извиняясь за недавний инцидент. «Уверяю вас, Ирина Дмитриевна, это больше не повторится», — произнес граф, едва осмеливаясь поднять взгляд. Его голова была опущена. «Я искренне прошу прощения за этот инцидент», — добавил он, торопливо, словно надеясь смягчить ситуацию. «Просто наша тренировочная площадка сейчас на ремонте, а их пса нужно было дрессировать. Раньше за ним такого не водилось». Судя по всему, извинялся он за Асуру. Хотя, по-моему, извиняться за такого славного пса грешно. Мама выглядела строгой. Ее холодный взгляд ясно давал понять: прощение не ее сильная сторона. Этот взгляд словно говорил графу, что второго шанса не будет. Однако спустя минуту напряженного молчания она все же кивнула. «Ладно, Геннадий Ярославович, я приму ваши извинения, если вы пообещаете больше не выпускать вашего зверя в общественные места». «Конечно, конечно», — поспешил заверить граф, вытирая пот со лба. «Клянусь, подобного больше не повторится. Тогда вы прощены. Благодарю, ваша светлость», — с облегчением произнес граф. Затем, словно вспомнив что-то важное, добавил: «Кстати, у меня тоже есть маленький сын, почти ровесник княжича Вячеслава. Мы с супругой были бы рады принять вас у себя хоть завтра. Думаю, нашим детям будет полезно провести время вместе». Мама на мгновение задумалась. Мужик явно пытался наладить отношения с княжеским родом через сына. Типичная аристократическая тактика. Винить его за это было нельзя. Ее взгляд оставался холодным, но в глазах мелькнула тень интереса. «Хорошо, Геннадий Ярославович», — Спасибо за приглашение. Завтра мы придем. На следующий день нас повезли в поместье Бастрыкиных. Дом, хоть и уступавший нашему в размерах, все равно был впечатляющим. Высокие стены, увитые лианами, тянулись к небу, охватывая дом своими зелеными пальцами. Лианы были везде, даже там, где их, казалось, быть не должно. Меня и Ксюню усадили в детской комнате вместе с сыном графа, Гошей. Парень, как мне сразу стало понятно, был слабоват и глуповат. Наш ровесник, но ползать он толком не умел, в отличие от нас с Ксюней. Но главная проблема была вовсе не в этом. Игрушки. Никаких пенопластовых мечей, никаких замков, которые можно было бы с восторгом строить, а затем с еще большим восторгом разрушать. Только игрушечные звери и деревянные кубики, которые выглядели скучно и жалко. И что мне с ними делать? Взрывать-то я их еще не умел. Я оглядывался по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы меня заинтересовать, пока Ксюня хлопала в ладоши и тыкала пальцем в Гошу. Ее попытки заставить его двигаться были бесполезны. Он лишь издавал что-то вроде ау и даже не пытался сдвинуться с места. И тут я почувствовал, где-то за стенами дома была атрибутика разрушения. Я не мог видеть ее, но ощущение было четким, как удар в солнечное сплетение. Асура. В голове тут же возник план. Опираясь на низкую перегородку, отделяющую нас от остальной комнаты, я поднялся. Собравшись силами, перевалился через нее и с легким стуком приземлился на пол. Да, свобода. Теперь осталось лишь одно – найти источник этого ощущения. Чего-то настоящего, мощного, разрушительного. Развлечения, достойного разрушителя. Глава 4. Ксюня подняла голову. Кха, я моментально приложил палец к губам. ТСС. Она посмотрела на меня большими глазами, несколько раз моргнула, а потом подползла к перегородке и постучала по ней кулачком. Ее губки надулись, и обиженная. Ме, те нельзя, те тута, я, тама, тихо пояснил я, стараясь выглядеть убедительно. Ксюня грустно вздохнула, но, к счастью, плакать не стала. Молодец, сильная девчонка, что тут скажешь. Ее обида явно не могла долго держаться. Гоша, впрочем, был совершенно равнодушен к ситуации. Он спокойно сидел в своем уголке и с увлечением ковырялся в носу и ел свои козявки, полностью поглощенный этим важным делом. Убедившись, что Ксюня не устроит шум, я повернулся к окну и пополз в его сторону. Возле стены стояло большое кресло. Добравшись до него, я, цепляясь за подлокотник, поднялся на ноги. Ходить я еще толком не могу, но стоять с опорой, вполне. Дальше я действовал по плану. Сначала поставил ножку на широкий выступ, подтянулся и оказался на сиденье. Теперь осталось самое сложное. Я ухватился за спинку кресла, подтянулся изо всех сил и, наконец, оказался на подоконнике. Окно было полуоткрыто. Я потянул створку, и она неожиданно легко поддалась. Внизу, под окном, густо сплетались лианы. Любит же Бастрыкины жить внутри большого куста. Это было как нельзя кстати, почти готовый мост в свободу. Первый этаж, не убьюсь уж, не раздумывая, я потянулся и ухватился за одну из них. Силфьорда тебе в горло. Ну, поехали. Я свалился вниз прямо на это зеленое переплетение. Падение оказалось далеко не таким мягким, как я рассчитывал. Лианы слегка пружинили подо мной, но это не спасло, удар был вполне ощутимым. Боль прокатилась по телу, отдаваясь в каждом суставе, но, к счастью, терпимой. Гораздо хуже, чем когда мне в лоб прилетел пенопластовый кубик, но все же не смертельно. Я кувыркнулся со сплетения прямо на землю, где снова приложился головой. Ох, хел грызи мои кости, подумал я, поднимаясь на локти и потирая ушибленный затылок. Несколько секунд я лежал, переводя дыхание и прислушиваясь. Никто не кричал, никто не бежал. Кажется, мой побег остался незамеченным. Я быстро огляделся. Все было спокойно, никого поблизости. Лианы слегка раскачивались, а передо мной виднелась пристройка с Асурой. Без лишних раздумий я пополз в ее сторону, хлюпая носом и стараясь не шуметь. По дороге я остановился. Аппа. От пристройки тянуло не только разрушением, но и порядком, хотя аура порядка была гораздо слабее. Интересно, это, наверняка, прикормка для Асуры. Порядок я ощущаю так же ясно, как и разрушение. Эти ауры словно вплетены в мой мир, их трудно не заметить. А вот с другими атрибутиками пока сложнее. Что поделать, я же всего лишь младенец. Просто порядок для меня, это ням-ням, пища. Им разрушители питаются, потому мой нюх на него острый, как у охотника на дичь. Я чувствую его отголоски даже там, где они совсем слабы. Эхопса явно кормили изредка добычей с атрибутикой порядка, чтобы он рос в силе и преодолевал ступени формации. Бастрыкины, похоже, заботились о нем как следует, денег не жалели. Все ради того, чтобы зверь становился сильнее. И, правда, хорошие вложения. Я пополз дальше, прижимаясь к земле, и вдруг снова уловил слабую волну атрибутики порядка. На этот раз она исходила от маленькой бытовки без двери, вернее, от бочки внутри нее. Подобравшись ближе, я тихо постучал кулачком по бочке. Глухой звук, пустая, но полностью ли. На боку был нарисован знак с изображением зерна, стандартная маркировка. Но что-то мне подсказывало, что внутри не зерно. Там прятался зверек с атрибутикой порядка. Вероятно, кто-то из прислуги решил стащить часть подкормки для Асура и спрятал ее здесь. На рынке зверье с атрибутикой любой формации стоит немалых денег, особенно те, что связаны с порядком. Такие существа ценятся и за лечебные свойства, их энергия способна восстанавливать, исцелять и укреплять. Я снова постучал по бочке, немного сильнее, чтобы проверить реакцию. В ответ ничего, ни звука. Но аура порядка сдавала его с головой. Передо мной предстала дилемма. Зверь порядка, думал я, хоть и маленький, сможет ли разрушитель в теле младенца победить его, да и разрушитель ли я в привычном смысле слова, я принимал. Если ошибусь, это может плохо сказаться на моем ядре алхимика. Алхимики не питаются порядком, у них совсем другая диета. Но чувство, что мне нужно сделать этот шаг, пересилило. Пузыри ведь взрывались. Киста взорвалась. Ксюня спасена. Значит, я, разрушитель, к черту алхимию. Я толкнул бочку, но она не поддалась. Пришлось подняться. Опираясь на бочку, я встал, чувствуя, как руки и ноги слегка дрожат от напряжения. Собрав все силы, навалился на нее всем телом. Благо, что активированное ядро делало меня сильнее обычного младенца, ненамного, но факт, бочка наконец дрогнула, качнулась и с грохотом упала на землю, и наружу, с тихим шипением, выполз зверь. Усадьба Бастрыкиных, Рязань. Ирина сдержанно улыбнулась графу Бастрыкину, допивая чай за столом. Обед выдался на удивление спокойным, несмотря на первоначальное внутреннее напряжение, которое чувствовалось в каждом движении хозяина дома. Граф заметно нервничал в обществе княгини, но старательно пытался поддерживать беседу. Его жена, утонченная и аристократически бледная, сидела напротив, кивая на каждое слово. Впрочем, вскоре граф успокоился, поняв, что княгиня не настроена к нему враждебно. «Позвольте показать вам наши угодья, Ирина Дмитриевна», — предложил Бастрыкин, поднимаясь со своего места. «У нас есть несколько прекрасных участков в саду, особенно в восточной части, с фонтанчиками и скульптурами». Ирина кивнула с улыбкой. «Почему бы и нет, Геннадий Ярославович?» Сад Бастрыкиных радовал своим разнообразием. Лианы обвивали каждое дерево, а в тени кустарников виднелись редкие цветы, источающие сладковатый аромат. Граф рассказывал о старинных растениях и делился историями об их семейных традициях. Но вдруг где-то за углом раздался шум, возня, то ли шуршание, то ли хлопки, доносилось все ближе. «Что там?» – спросила Ирина, останавливаясь. «Не знаю», – нахмурился граф. «Пойдемте посмотрим». Подойдя к месту происшествия, они замерли. Княгиня вскрикнула в ужасе. На земле, возле перевернутой бочки, сидел Слава на эфирной змейке. Змейка извивалась, отчаянно хлеща его хвостом по спине и лицу. Кожа мальчишки была покрыта красными пятнами, но он, стиснув ее своими маленькими ножками, пытался то ли задушить таврюшку, то ли раздавить ее голову своим весом. Ирина вскрикнула. «О, Господи! Слава!» Жена Бастрыкина ахнула, побледнев еще больше, и схватилась за сердце. На крики тут же сбежались дружинники графа, но, вместо того чтобы броситься на помощь княжичу, они остановились, застыв на месте. Граф замахал руками. «Что вы стоите, спасите ребенка?» Но Слава, услышав это, закричал возмущенно. «Не-не-не, ме!» Младенец с силой прыгнул на змейку, и раздался хруст. Эфирное создание затихло, голова его безвольно повисла. Ирина уже бросилась к сыну, подняла его на руки и осмотрела. Лицо княжича светилось довольной улыбкой, несмотря на красные пятна и легкие царапины от ударов хвоста. Ирина испытала облегчение, но оно длилось лишь миг. В следующее мгновение ее охватил холодный ужас. Она осознала, ее сын, обладающий ядром алхимика, только что убил существо порядка. Это было смертельно в его возрасте. «Славочка, ты что наделал?» — прошептала она, глядя на безжизненное тело зверя порядка. Но сынок, казалось, не испытывал ни страха, ни боли. Он, улыбаясь во весь рот, весело объявил: «Поел». Ирина выдохнула и слегка расслабилась. «Княжичу не больно. Значит, сынок все же был разрушителем, способным подпитываться добычей с противоположной атрибутикой. Это многое объясняло. Для взрослого алхимика убийство существа порядка не имело никакого значения, но для младенца с неокрепшим ядром это могло стать настоящей катастрофой. Ее сын все же оказался особенный. Подошедший Бастрыкин выглядел совершенно убитым. Он побледнел и, заикаясь, произнес: «Ваша светлость, я прошу прощения. Простите за эту чудовищную оплошность». Но Ирина холодно прервала его: «Откуда здесь взялся эхозверь?» Граф повернулся к своим дружинникам. Его взгляд стал жестким, голос сорвался на крик: «Вы слышали, княгиню, откуда зверь здесь взялся?» Дружинники огляделись, один из них наклонился к перевернутой бочке. «Следы атрибутики порядка», — пробормотал он. «Похоже, кто-то собирался вывести зверя тайком. Вероятно, среди слуг завелся воришка. Быстро соберите всю прислугу, всех до единого. Допросите их», — закричал Бастрыкин. Ирина не стала слушать продолжение. Она прижала сына крепче к себе и холодно произнесла: «Геннадий Ярославович, сегодня я жду письменного объяснения этого инцидента. Иначе ждите дворянского суда. А сейчас мы уходим». Не ожидая ответа, она повернулась и направилась к воротам, по пути окликая шофера, чтобы тот забрал Ксюню. Пока они шли к машине, из дома доносились крики и шум. Дружинники перекрикивались, спешно собирая слуг, а Ирина, не оглядываясь, прибавила шаг. Слава, устроившийся на материнских руках, довольно улыбался. В его глазах горела искорка гордости. Он видел, как суета охватила поместье Бастрыкиных. Теперь, после его урока, никто больше не посмеет воровать подкормку у Асуры. Утро начиналось как обычно. Мы с Ксюней ели, точнее сказать, сосали молоко, а потом мама попыталась накормить нас кашей. Кашу я воспринял на ура. И почему, спрашивается, раньше нельзя было давать такую вкуснятину? Каждая ложка была словно маленький праздник. Ксюня не разделила моего мнения. Она выплевывала каждую ложку, а потом начинала забавно морщить нос, словно ее кормили чем-то ужасным. После завтрака мы снова устроились в игровой комнате, когда дверь открылась, и в комнату вошел незнакомый мужчина, высокий, с резкими чертами лица и каким-то тяжелым взглядом. За ним шла мама, и по ее лицу было понятно. Она уважала его, но теплых чувств не испытывала. «Мастер Тимофей Тимофеевич», — обратилась она к нему спокойно, но сдержанно, — «я рада, что вы пришли». Мама явно привирала, гость ей не нравился. Мужчина коротко кивнул, оглядев комнату, и его взгляд остановился на Ксюне. Он шагнул ближе, и мама добавила: «Ксения Тимофеевна как родная мне. Вы знаете, Клара была моей лучшей подругой. Я обещала заботиться о ее дочери». Мастер раздраженно махнул рукой, словно отметая ее слова. «Может, и заботитесь, Ирина Дмитриевна, но моя дочь чуть не погибла. Вы это прекрасно знаете». Я внимательно наблюдал за ним. Было очевидно, что речь шла о кисте в горле Ксюни, той самой, которую я взорвал. Слова мужчины звучали как укор. Гость взял Ксюню на руки, и та сразу начала плакать. Ее лицо исказилось, она уткнулась кулачками в глаза, а потом повернула голову ко мне, потянув ручку. Она махала мне, зовя на помощь. Девочка не принимает своего отца. Для нее он был чужим, незнакомым. Мама, нахмурившись, отметила это. «Она вас не признает», — сказала княгиня сдержанно. «Еще признает», — усмехнулся он. Его улыбка была странной, почти насмешливой. «У нее будет полно времени полюбить своего папочку». У меня внутри все сжалось. Что-то в этом мужчине вызывало неприязнь, почти животную, инстинктивную. Я не сразу понял, в чем дело, а потом дошло. Он убийца, такой же, как я, массовый убийца, сгубивший кучу народа. Я поднялся, опираясь на зональную перегородку, и громко постучал по ней кулаком, чтобы привлечь внимание гостя. Мастер удивленно посмотрел на меня, прищурив глаза. «Сколько княжичу, ваша светлость?» «Полгода», — ответила мама, ее голос звучал сухо. «Как и вашей дочери. И уже ходит?» — удивился он, задержав на мне пристальный взгляд. «Он стоит, а не ходит», — возразила мама. Мастер же внимательно изучал меня, будто видел впервые. Затем его взгляд медленно переместился на плачущую Ксюню, извивающуюся в его руках. «А ты?» — пробормотал он, словно разговаривая сам с собой. «Ты тоже ходишь?» Он вдруг замер. В его глазах что-то изменилось. Зрачки сузились. «Силфьорда тебе в горло!» Урод сканировал Ксюною. После паузы мастер наконец произнес. «Тихо, четко. У нее уже созрело ядро». Мама нахмурилась, а мастер продолжил, почти с восхищением. «Она, считай, уже маг». Он снова перевел взгляд на меня, прищурившись, словно что-то заподозрив. «А у тебя ядро еще больше», — произнес он, задумчиво растягивая слова. «Хоть ты и травмированный алхимик, но, похоже, смог его развить. Так-то этот мужик явно не блистал. Я не понимал, почему мама его терпела. Она лишь нахмурилась, когда он упомянул травмированного алхимика, хотя эти слова задели ее сильно, ведь это была ее наследственность». Мастер, словно не заметив ее реакции, повернулся к княгине и, глядя ей прямо в глаза, добавил: «Ваша светлость, признаю, княжич не так прост. Это настоящий самородок. Он не только сам развивается, но и помогает расти моей дочери». Мама заметно удивилась. Слова с ноткой уважения из уст этого человека, похоже, звучали неожиданно и, мягко говоря, непривычно. Но княгиня молчала, ее взгляд оставался холодным. Она словно ожидала подвоха. «Скажите, ваша светлость», — продолжил мастер, — «как вы спасли мою дочурку от той подставы с кистой?» Мама поджала губы. «Это княжеская тайна», — отрезала она резко, как удар ножа. «Я не могу рассказать, как мы ее защитили». Мастер нахмурился, взглянув на нее из-под лобья, в его взгляде читалось подозрение. «Значит, это сделал не ваш род», — уточнил он. «Блин, этот мужик отличный следок». Мама покачала головой. «Как это не наш?» «Наш, но способ секретный». И тут мастер, словно догадавшись, кто изобрел этот способ, снова посмотрел на меня. Я в ответ лишь стоял молча, глядя на него. Его взгляд был странным, будто он пытался увидеть меня насквозь. «Что ж, пусть пялится. Все равно этому дятлу не разглядеть мою душу с запутанной бородой. Хех». Наконец он произнес: «Ладно, Ирина Дмитриевна, я оставлю свою дочь здесь еще на полгода. Очень уже у нее ответственный учитель». Он осторожно вернул заплаканную Ксюню в огороженную игровую зону. Она продолжала всхлипывать, ее маленькие плечики подрагивали от рыданий. Я тут же опустился на пол и подполз к ней, заслонив ее своим телом, чтобы она не видела этого мудака. Только когда он ушел вместе с мамой, напряжение немного отпустило. Я быстро огляделся, заметил мыльные пузырьки, которые артефактная игрушка продолжала выпускать, и решил немного отвлечь Ксюню. Сосредоточившись, взорвал сразу пару пузырьков, сказав: «Пу-пу-пу». Ксюнька вздрогнула, прекратив всхлипы, и подняла заплаканные глаза. Увидев, как пузырьки весело лопаются, она заулыбалась. Как мало ей нужно для счастья. А я стоял рядом, и в голове крутилась мысль: вместо этих пузырей надо было взорвать мочевой пузырь отца года. Книжная лавка у Дона Педро, Рязань. Воевода княжеской дружины Опасновых Матвей Мутов зашел в запыленную книжную лавку в центре Рязани. Лавка принадлежала его старому знакомому, некогда путешественнику, коллекционеру редкостей и артефактов, мудрому человеку с весьма странным вкусом. Продавец книг, Педро Сантьяго, поселился в небольшой квартире прямо над лавкой, несмотря на свое немалое состояние, позволяющее жить гораздо шикарнее. Лавка, хоть и расположена в центре города, посещалась редко. Ее коллекция привлекала только дотошных историков и ценителей редкостей. Сантьяго мог достать далеко не только книги, и Матвей это прекрасно знал. Но сегодня из всего его широкого ассортимента воеводу интересовал не товар, а совет. «Матвей Максимович», с улыбкой приветствовал Сантьяго, отрываясь от толстого фолианта, который читал за прилавком. «Что привело вас ко мне?» Матвей, проходя между узкими рядами полок, слегка кивнул, отвечая на приветствие. «Сеньор Педро, есть ли у тебя что-нибудь для развития разрушителя?» Глава 5. Книжная лавка у Дона Педро, Рязань. Сантьяго, удивленно подняв бровь, захлопнул книгу. «Вы открыли в себе новую атрибутику?» Матвей покачал головой и пояснил: «Не для меня. Речь о благородном господине, у которого пробудился дар разрушителя». Сантьяго оглядел воеводу с легкой усмешкой, но его глаза выдавали неподдельный интерес. «Сколько лет этому разрушителю?» — уточнил испенец, приподняв бровь и внимательно изучая лицо Матвея. «Ноль», — коротко ответил Матвей, сложив руки на груди. Сантьяго моргнул непонимающе. «Господину несколько месяцев от рода», — пояснил воевода. «А во, он еще младенец, но уже проявлял атрибутику». «Да», — кивнул Матвей. уже взрывает кисты. На удивленный взгляд Педро он поспешно добавил, отмахиваясь рукой: «Мыльные пузыри, в общем-то». Сантьяго хлопнул глазами, раз другой, его лицо выражало одновременно изумление и интерес. «В таком возрасте это опасно», — произнес он, окинув воеводу беспокойным взглядом.